Глава 11. «Это что еще за кадр?» Игнат напрягается. И правильно делает, потому что у Демида такой вид, будто он размышляет, закатать весь этот берег, озеро и нас в придачу или нет. Подходит ближе, останавливается. Руки все так же в карманах. Наверное, чтобы не начать душить одну глупую девицу, в очередной раз показавшую мастер-класс по идиотизму. Смотрит из-под лобья. Тяжело так смотрит, тягуче. У меня аж поджилки размякают. И вообще ноги становятся тяжелыми, ватными. Сглатываю, не отрывая от него взгляда. Медленно застегиваю юбку и тянусь за блузкой. Купание голышом отменяется. Грядут великие разборки. Но не этого ли я и добивалась? Пытаюсь убедить себя, что готова к любым его словам, к тем мегатонам убийственного льда, которые на меня сейчас обрушатся. Ради Макса. Просто перетерпеть. Сильная. Справлюсь. Повторяю эти слова, как молитву. «Я не услышал ответа!» Дурень в носках не понимает, что сейчас самое время заткнуться и не отсвечивать. Демид хмыкает и переводит взгляд на моего псевдолюбовника. Проходится сверху вниз, потом обратно. По отстраненной физиономии ничего не понять. Но я чувствую, как вокруг него начинает искрить. «Мужик, ты нарываешься?» Не получив ответа, Игнат угрожающе расправляет плечи, а мне хочется орать, что лучше бы прикрыл причиндалы. Пока еще есть, что прикрывать. Хватаю из салона его футболку и швыряю ему в руки. Тряпка плюхает в грудь, а потом падает на траву. Он не ловит и даже, по-моему, не замечает. Дурак. Неужели думает, что с розовым слоником наперевес выглядит внушительнее? Увы, пацан, которому еще расти и расти. Собирайся и проваливай. Валерию я отвезу сам. Валерия, ну все, мне конец. Еще чего? Игнат нарывается. Я уже жалею, что для своих целей выбрала именно его. В нем дури выше крыши, еще и в драку полезет. Я не люблю драки. Проваливай. Голос у Демида настолько ровный, что становится страшно. А то что? Я уже готова влезть между ними, чтобы предотвратить катастрофу. Но Барханов молча достает свой телефон, что-то набирает и протягивает экраном к Игнату. Тот сначала отпихивает его руку, потом все-таки опускает взгляд. Отворачивается, снова опускает. В этот раз быстро и с явным недоумением. «Какого?» У него лицо вытягивается, а глаза становятся огромными, как у совы. «Откуда?» Смотрит на Демида в полнейшей растерянности и даже со страхом. «Собрался? Уехал. Даю тебе 2 минуты, или запись улетит твоему папаше». Мне жуть как интересно, какой компромат есть у Барханова, и я даже на цыпочки встаю, чтобы увидеть, из-за чего Игнат в мгновение ока растерял весь свой гонор. Но Демид молча выключает телефон и убирает его обратно в карман. На меня даже не смотрит. И на мое неразделенное любопытство ему плевать. Замороженный. Игнат тем временем одевается так быстро, что даже в армии ему бы позавидовали. Вот он без трусов, хоп, и вот он полностью собранный. Магия! На меня тоже не смотрит. Оба самца сосредоточенно делают вид, что не замечают меня. И это порядком раздражает. Я выхватываю сумку из салона за мгновение до того, как внутрь запрыгивает взъерошенный Игнат. «Пока!» – буркает и заводит машину. Она буксует на траве, дергается, но потом трогается и лихо уносится прочь. Уехал. На смену любопытству приходит обида и негодование. Вот так взял и просто уехал. Тоже мне кавалер. Бросил не пойми где и не пойми с кем. Я, пожалуй, пойду. Вешаю сумку на плечо и направляюсь прочь от озера. Но не успеваю пройти и десяток шагов, как Демид нарисовывается рядом, жестко хватает за локоть и ведет туда, где стоит его машина. Двигатель ворчит, двери открыты, словно ждут нас. «Отпусти!» Ноль реакции. «Демид!» Тишина. «Я сейчас кричать буду!» Хм, вот и весь ответ. «Ладно, черт с тобой!» Перестаю сопротивляться и позволяю себя вести к машине. Снова напоминаю себе, что сама этого хотела. И что чем быстрее начну огребать, тем быстрее этот ад закончится. «Я сама!» Отпихиваю его руку и самостоятельно забираюсь на переднее сиденье, а через мгновение Барханов усаживается рядом. Он молчит, и его молчание меня очень сильно напрягает, как в старые добрые времена. Только раньше я до жути боялась его жестоких слов, а теперь, наоборот, жду их. В салоне искрит. Демид ведет машину резко, дерганно, будто едва сдерживается. Хотя так и есть. Он кипит. Его энергия бьет через край, выдавливая из меня остатки кислорода. Сейчас что-то будет. Плевать. «Отвези меня к торговому центру. Небрежно роняю и тут же получаю убийственный взгляд. Ну, или высади. Сама доберусь. Он бьет по тормозам. Здоровенная, как танк машины, дергается, жалобно скрипит и останавливается. За окном уже сумерки. На дороге никого. Откуда-то доносится кукование залетной кукушки. Я на автомате спрашиваю, сколько мне осталось. Она бросает мне скромное, скорбное «ку» и замолкает. Ну все, точно конец. «Ты с ним...» — цедит сквозь зубы. Последнее слово сказать не может, проглатывает. «Тебя это не касается. Забыл?» Я на удивление спокойна. Да, сердце грохочет, но голос не дрожит, руки тоже не трясутся. Со стороны можно подумать, что хладнокровная стерва. Главное подальше запрятать свою боль и помнить, что это все ради Макса. Только ради него. «Как же ты ошибаешься, Лерочка!» — тянет он. И я вижу, как сквозь стужу в глазах пробивается дикое пламя. «Оу!» — округляю глаза в притворном удивлении. «Дай угадаю, Барханов, сейчас ты скажешь, что я тебе нужна? Можешь, еще прорычишь «Майяр!»» Смотрит, не отрываясь, по-зверинному. Между нами что-то происходит. Странное, дикое, непонятное. Меня почти выворачивает наизнанку от нервного напряжения. И внезапно становится страшно от того, что может сказать. Я не готова. Ни к одному из возможных вариантов. «Так что у тебя с этим уродом?» «Он красивый и веселый. Отчетливо слышу скрип зубов. И не долбит мне мозг. А остальное?» Едва удерживаюсь от того, чтобы влепить пощечину по этой непоколебимой холеной морде. От рукоприкладства спасает телефон Демида, валяющийся на приборной панели. Он гудит, а я не хочу, но смотрю на экран. Вобла. Чует, наверное, что мужик ее занимается не тем, чем надо. «Любовь твоя звонит. Ответь». Ядовито улыбаюсь и киваю на мобильник. «Не томи бедную Элечку, а то останется без сладенького». Я снова парю, не пойми что. И все из-за того, что мне больно. Как вообще от этой дурацкой боли избавиться? Не нужна она мне. Не хочу. Демид не отвечает. Молча скидывает звонок и бросает телефон обратно экраном вниз. «Ну, так что у тебя с этим хмырем?» «Любовь настоящая и всепоглощающая». «Врешь». Роняет так небрежно, что я злюсь еще больше. «Отчего же? Тебе надо было задержаться в кустах и не высовываться. Все бы сам увидел. Кстати, какой компромат у тебя на него?» Этот вопрос меня очень волнует. Если он копал под Игната, то запросто мог накопать и под меня. И тогда... «Твой красавец», — пренебрежительно выплевывает Демид, «любит перед камерами с голой задницей скакать и снимать хоум-видео. Сама понимаешь, какого содержания». «Отлично, блин. Хотя я не удивлена. Игнат запросто мог такое учудить. Это вполне в его стиле. Я бы даже сказала, что он просто создан для таких вот перформансов». «И давно ты в курсе?» Всеми силами стараюсь, чтобы голос не выдал моего волнения. «Пока за вами ехал». «Вот так раз и все узнал? Ты же даже не мог его нормально рассмотреть». «Мне хватило номера его машины», — скривился Барханов. «А рассмотрел я его позже, в полной мере». Облегченно выдыхаю. Демид не копал специально под меня, не рылся в моем грязном белье. Ему просто хватило номера, чтобы по своим каналам все пробить. Жутко, блин. Просто жутко. Стоит ему только захотеть, стоит только ковырнуть мое прошлое. «Ну, вот видишь, стриптиз бесплатный посмотрел». «Лера!» «Ну что, Лера, что? Ты посидел в своей ледяной крепости, подумал и пришел к выводу, что скучно жить без геморроя? И решил с какого-то перепуга снова ворваться в мою жизнь? Со своими ограничениями, требованиями и претензиями? И, наверное, я должна принимать это с радостью и диким восторгом? Нет, Демид, слышишь? Нет!» Снова гудит телефон. «Да ответь ты ей!» В сердцах хлопаю ладонью по своей коленке. Барханов на миг прикрывает глаза, выдыхает, потом просто берет и выключает его. «Ты спросила, нужна ли мне?» Мрачно произнес он. «Так вот ответ – да, нужна». «Серьезно? Все, что я могу, это выдавить из себя эту глумливую ухмылку. Так нужна, что выкинул, как дворнягу, и 3 года не вспоминал о моем существовании? А теперь явился и ждешь, что я, как и прежде, побегу за тобой?» «Я тогда был неправ». «Бедный. Тяжело-то, как ему. Барханов из тех, что методично прогибает мир под себя и не умеет признавать свои ошибки. Не умеет извиняться. Да мне и нафиг не сдались его извинения. Я просто хочу, чтобы перестало болеть в груди». «Прав во всем. Я не дотягиваю до тебя, до того высшего общества, к которому ты привык. У меня нет ни вкуса, ни воспитания, ни мозгов». «Лер, «Хватит». «Почему же? В прошлый раз ты наглядно мне это объяснил. Я все поняла, прочувствовала, согласилась. Но, прости, меняться ради тебя не буду. Не стоишь ты этого». «Уже, ежик, ты очень изменилась. Сама не знаешь, насколько». Как-то невесело усмехается Барханов. «Так это не ради тебя, а ради меня самой, ради семьи, ради Макса. Вслух произношу только одно. Не называй меня так». Устало падаю на спинку и прикрываю глаза ладонью. Он вымотал меня. Хочу домой, бахнуть полведра валерьянки и лечь спать. «Так что у тебя с ним?» «Отвали!» «Лера!» Голос становится тише и ниже. В голове полыхает. Опасно. Но я не успеваю сбежать. Одно молниеносное движение, и его ладонь зарывается в волосы на моем затылке, сжимает их в кулак, вынуждая подвинуться ближе и запрокинуть голову. «Просто ответь». «Да какая тебе разница? Я же не спрашиваю, с кем ты, где и сколько раз». Пытаюсь отпихнуть, но он тянется еще сильнее, так что почти заваливаюсь на него. «Или боишься, что я у него на видео? И кто-нибудь узнает, что девка, с которой ты общаешься, любит чпокаться перед камерой? Краснеть придется, оправдываться?» «Да мне плевать!» — рычит, выдавая себя с головой. «Так исчезни!» — не дает договорить. Встряхивает, как котенка. «Плевать, кто у тебя там был или есть. Поняла? И да, я хочу тебя вернуть». «Я не хочу. И вообще, у тебя женщина есть. Или забыл? Так я напомню. Хорошая девка, правильная, знает, в какой руке вилку держать, а в какой нож. Воблой зовут». «У нас с ней все». Я начинаю ржать, как ненормальная. Просто классика жанра. Стандартные мужские сказки, у нас с ней все. Мы не спим с ней, разве что по вторникам и на полшишечки. «Демид, а она-то об этом знает?» «Узнает». Снова тянет на себя, буквально сдергивая с пассажирского сиденья. Я не могу сопротивляться, потому что тело против воли наливается тяжестью, становится вялым. Падаю ему на грудь. Тут же упираюсь руками, пытаясь подняться, но не выходит. Барханов запросто преодолевает мое убогое сопротивление. Лицо к носу. Он непростительно близко. Я не могу дышать. Его глаза опасно темнеют, а у меня обрывается где-то в районе пупка. Что-то происходит дальше, я не совсем понимаю. Вернее, совсем не понимаю. Мозги вроде как кричат «Остановись! Немедленно!» А та часть меня, которая совсем дурная и неадекватная, наоборот, рвется вперед с воплем «Пожалуйста, хоть немного». Мы тянемся друг к другу синхронно, будто по команде. Даже не тянемся, а бросаемся, как два диких идиота. Это не примирение после ссоры. Это ее самое жесткое продолжение. В Демиде нет нежности, во мне тоже. Как и трепета и девчачьих розовых пони, скачущих по радужным облакам в окружении миллиона румяных сердечек. К черту сердечки. И пони тоже к черту. Они поддохли еще в прошлый раз, когда Барханов разобрал меня до основания, перетряхнул и выбросил. Сейчас меня душит просто дикое, почти неадекватное желание прибить этого хладнокровного мерзавца. И за какую-то долю секунды оно трансформируется в совсем другое желание. Мы как ненормальные. Будто у обоих напрочь сорвало тормоза, а заодно и крышу. Наказываем друг друга, мучаем, причиняем боль. Демид дергает молнию на юбке. Я бью его по рукам и просто тащу ее кверху, оголяя бедра. Попутно сдергиваю его пиджак, вырвав с корнем пуговицы. Рычит, злится. Глаза темнее грозовой тучи. Раньше я, наверное, испугалась. Сейчас все равно. У меня будто перегорел в голове какой-то ограничитель, сломалась деталь, отвечающая за мое преклонение перед ним. Не нравится? Пусть валит. Проживу и без него. Я даже почти поверила в это. Почти убедила себя в том, что мне плевать. И я просто даю волю инстинктам. Рубашку он мне не дает порвать. Перехватывает руки, прежде чем успеваю дернуть. Заводит мне их за спину и зажимает запястье одной рукой. Второй расстегивает сам. Все это без слов. Слышно только наше дыхание, шипение, когда кто-то кому-то делает больно. Рык. Мне пофиг, что он не любит, когда выпускаю когти. Царапаю. Со всей дури. Стоит только добраться до его тела. Пусть следы останутся. Шрамы, как у меня, на сердце. Мне его не жалко. Он меня никогда не жалел. И да, я его хочу. Так что искры из глаз и кровь кипит, с трудом циркулируя по венам. До красных чертей перед глазами хочу. До судорог, до ощущения, что еще немного и подохну, если не почувствую его. Он касается меня. Там. И от одного этого прикосновения я уже готова сойти с ума. А когда врывается, силой насаживая на себя, то от моего «я» вообще ничего не остается. Просто дикая, голодная самка, которая, наконец, получила то, чего хотела больше всего на свете. Эти ощущения ни с чем не сравнить. Бешеный коктейль из страсти, всей той боли, которая пряталась на задворках, а теперь хлынула полноводной рекой ревности и идиотской любви, от которой, оказывается, совсем непросто избавиться. Наши движения резкие и быстрые, дыхание через раз, сердцебиение на грани. Перед глазами только он смотрит на меня, как одержимый. Во взгляде столько всего намешано, что не разобрать. Да я и не хочу разбираться, мне плевать. Мне на все плевать. Это мой маленький крах и моя эйфория. Я хочу до дна испить всю глубину своего падения и остроту взлета. А о том, что все это неправильно, погрущу завтра. Если, конечно, не помру от стыда. Когда все заканчивается, мы все так же молчим и даже не смотрим друг на друга. Он застегивает рубашку, я стягиваю вниз юбку. Медленно накрывает отходняк. Я поздравляю себя с очередным гениальным провалом гениального плана под кодовым названием «Отвадь Барханова». Отвадила. Умница. Да так, что ноги дрожат и внутри все пульсирует. Я лучшая. Накинув ремень, отворачиваюсь к окну и монотонно произношу. «Отвези меня домой». «Давай...» «Нет, просто отвези меня домой». Он замолкает. Недовольно морщится и заводит машину. Не знаю, как ему удается сдержаться, раньше бы размазал за такой тон. Но я рада, что не пытается что-то говорить, еще больше рада, что нет попыток включить самого умного и провести воспитательную беседу. До дома мы добираемся быстро, но я не позволяю ему заехать во двор. Вот здесь останови. Киваю на маленький продуктовый магазинчик. Меня душит жажда. Я хочу ледяной воды. Он останавливается, но блок с двери не снимает. Даже когда я показательно тяну за ручку и требую «открой». «Лер, все, уймись». «Я спокойно», оборачиваясь, смерив его ледяным взглядом. «Я вижу». Он предельно серьезен, смотрит так, будто пытается пробиться внутрь на подкорку. «Нам надо поговорить». «Не о чем». «Лера». «Я сказала, не о чем говорить. Просто секс между двумя взрослыми людьми для снятия напряжения. Все». «То есть для тебя это просто секс?» «Не надо лирики и глупых вопросов, Барханов. Я никогда не поверю, что для тебя он значит больше». Категорически отмахиваюсь от его слов. «Ты сорвал мне свидание. Я нашла замену. Так что квиты. На этом заканчиваем». «Боже, я и не знала, что могу быть такой хладнокровной стервой. Она мне нравится. Она не дает мне забиться в угол и обреченно шмыгать носом. Она удерживает меня на плаву, по крайней мере, сейчас, пока он рядом. И да, я снова его разозлила. В 3125-й раз». У него такое выражение лица, что еще немного, и все. Закопает меня под ближайшим кустом сирени. «Проваливай!» — цедит сквозь зубы, отщелкивая кнопку блокировки. Я больше ничего не собираюсь говорить и просто выхожу из машины. Незаметно поправляю юбку и иду к магазину. А Барханов пролетает мимо меня. Похоже, мне все-таки удалось от него избавиться. Не так, как планировала изначально, но, в принципе, тоже неплохо. Осталось только добежать до дома, запереться в комнате и хорошенько прореветься.